Глава восьмая. Рыжий от загара песчаный берег таял в воде, искрившийся на отмелях солнечной рябью. У брода наших не было. Прошли, должно быть, — решил Чебук. Это нам все равно. Тут недалеко отсюда кордон должен быть брошенный. Его из него отряд привал сделает. Давай выкупаемся, Чебук, — предложил я. Мы скоренько. Вода, посмотри, какая теплая. Тут купаться нехорошо. Место открытое. Ну и что, что открытое? Как что? Голый человек — это не солдат. Голову всякий с палкой забрать может. Казак, скажем, к броду подъедет, заберет винтовку и делай с ним, что хочешь. Был такой случай у Хопра. Не то что двое, а весь отряд, человек в 40 купаться полез. Наскочили 5 казаков и открыли по реке стрельбу. Так что было-то? Которых побило, которые на другой берег убегли. Так нагишом бродили по лесу. Сел там богатый. Кулачье, куда ни сунешься, всем сразу видно. Раз голый, значит, большевик. Все-таки я уговорил его. Мы отошли от брода в кусты и наскоро выкупались. Реку переходили, нацепив на штыки винтовок, связанные ремнем узелки со штанами и сапогами. После купания винтовка стала легче, и под сумок не давил бок. Бодро зашагали краем рощи по направлению к избушке. Избушка была заброшена, стекла выставлены, даже котел из плиты был выломан. Видно было, что перед тем, как оставить ее, хозяева вывезли все, что только можно было. Чубук, настороженно, сощурив глаза, обошел избу кругом, заложил 2 пальца в рот и продолжительно свистнул. Долго металось эхо по лесу, рассыпалось и перекатывалось, измельчав, запуталось, заглохло в чаще однотонно шумливой листвы. Ответа не было. Неужели ж мы их опередили? Что ж, придется подождать. В стороне от дороги выбрали тень под кустом и легли. Было жарко. Свернув в скатку шинель, я подложил ее под голову и, чтобы не мешалось, снял кожаную сумку. За время походов и ночевок на сырой земле сумка обтерлась и выгрела. В сумке этой у меня лежали перочинный нож, кусок мыла, игла, клубок ниток и подобранная где-то середина из энциклопедического словаря Павленкова. Словарь — это такая книга, которую можно перечитывать без конца. Все равно ничего не запомнишь. Именно поэтому-то и носил его с собой, и часто в отдых во время отсиживания где-нибудь в лагу или чаще леса доставал измятые листки и начинал перечитывать по порядку все, что попадалось. Были там биографии монахов, генералов, королей, рецепты лака, философские термины, упоминания о давнишних войнах, история какого-то доселе неслыханного мной государства Коста-Рика — и тут же рядом способ добывания удобрений из костей животных. Много самых разнообразных, нужных и ненужных сведений от буквы «З» до «Р», на который был оборван словарь, получил я за чтением этого словаря. Несколько дней тому назад, перед тем, как идти на пост, заторопившись, я сунул в эту же сумку кусок черного хлеба. И сейчас я увидел, что позабытый кусок раскрошился и залепил мякишем листки. Я вытряхнул все содержимое на траву и стал ладони прочищать стенку сумки. Нечаянно мой палец задел за отогнувшийся край кожаной подкладки. Повернув сумку к солнцу, я взглянул в нее и увидел, что из-под отставшей кожи виднеется какая-то белая бумага. Любопытство овладело мною. Я надорвал подкладку побольше и вытащил тоненький сверток каких-то бумажек. Развернул одну. Посредине герб с позолоченным двуглавым орлом. Пониже золотыми буквами вытеснено «Аттестат». Был выдан этот аттестат воспитаннику 2-й роты имени графа Аракчеева кадетского корпуса Юрию Вальду, в том, что он успешно окончил курс учения, был отличного прилежания, поведения и переводится в следующий класс. Вот оно что! понял я, вспоминая убитого мною лесного незнакомца и его черную гимнастерку, на которой были нарочно срезаны пуговицы и вытесненные на подкладке ворота буквы ГРАКК. Другая бумага была письмо, написанное по-французски с недавней датой. И хотя школа оставила у меня самое слабое воспоминание об этом языке, все же, посидев с полчаса по отдельным словам, дополняя провалы строчек догадками, я понял, что письмо это содержит рекомендацию и адресовано какому-то полковнику Коренькову с просьбой принять участие в судьбе кадета Юрия Вальда. Я хотел показать эти любопытные бумаги Чубуку, но тут я увидел, что Чубук спит. Мне было жалко будить его, он не отдыхал еще со вчерашнего утра. Я сунул бумаги обратно в сумку и стал читать словарь. Прошло около часа, через шорох ветра к трескотне птиц примешался далекий чужой шум. Я встал и приложил ладонь к уху. Топоты голоса слышались все яснее и яснее. «Чубук!» — дернул я его за плечо. — Вставай, Чубук! Наши идут! Наши идут! — машинально повторил Чубук, приподнимаясь и протирая глаза. — Ну да, рядом уже, идем скорей. — Как же-то я заснул! — удивился Чубук. — Прилег только и заснул. Глаза его были еще сонные и жмурились от солнца, когда, вскинув винтовку, он зашагал за мной. Голоса раздавались почти рядом. Я поспешно выскочил из-за избушки и, подбрасывая шапку, заорал что-то, приветствуя подходящих товарищей. Куда упала шапка, я так и не видел, потому что сознание страшной ошибки оглушило меня. «Назад!» — каким-то хриплым, рычащим голосом крикнул сзади Чубук. «Так, так, так!» Три выстрела почти одновременно жахнули из первых рядов колонны. Какая-то невидимая сила рванула из рук и расщепила приклад моей винтовки с такой яростью, что я едва устоял на ногах. Но этот же грохот и толчок вывели меня из оцепенения. «Белое!» — понял я, бросаясь к Чубуку. Чубук выстрелил. Целый час мы были под угрозой быть пойманными рассыпавшейся облавой. Все-таки вывернулись. Но еще долго после того, как смолкли голоса преследовавших, шли мы наугад, мокрые, раскрасневшиеся, пересохшими глотками жадно вдыхали влажный лесной воздух и цеплялись ноющими, точно отдавленными подошвами ног за пни и кочки. «Будет», — сказал Чубук, бухаясь на траву. «Отдохнем. Ну и врезали же мы с тобой, Бориска. А все я...» Заснул. Ты заорал: «Наши, наши!» Я не разобрал спросонья, думаю, что ты разузнал уже и про у себе. Только тут я посмотрел на свою винтовку. Ложа была разбита в щепы, и магазинная коробка исковеркана. Я подал Чубуку винтовку. Он повертел ее и отбросил в траву. «Палка», — презрительно сказал он, — «это уж теперь не винтовка, а дубина. Свиней ею только глушить. Ну, ладно. Хорошо, хоть сам цел остался. Шинелька где? Тоже нету. И я свою скатку бросил. Вот какие дела, брат. Хотелось бы еще отдохнуть. Долго лежать, не двигаясь, снять сапоги, расстегнуть ворот рубахи. Но сильнее, чем усталость, мучила жажда, а воды рядом нигде не было. Поднялись и тихонько пошли дальше. Перешли поле. Под горой внизу приткнулись плотно сдвинутые домики деревеньки, и белые мазанки коричневыми соломенными крышами похожи были отсюда на кучку крупных березовых грибов. Спуститься туда мы не решились. Перешли поле и опять очутились в роще. «Дом!» — прошептал я, останавливаясь и показывая пальцем на краешек красной железной крыши. Опасаясь нарваться на какую-нибудь засаду, мы осторожно подобрались к высокой изгороди. Ворота были наглухо заперты. Не лаяли собаки, не кудахтали куры, не топтались в хлеву коровы. Все было тихо, точно все живое, нарочно притаилось при нашем приближении. Мы обошли кругом усадьбу. Прохода нигде не было. «Залезай ко мне на спину», — приказал Чубук. «Заглянешь через забор, что там есть». Через забор я увидал пустой, поросший травой двор, вытоптанные клумбы, из которых кое-где подымались помятые георгины и густо синие звездочки Анютиных глазок. — Ну, — спросил Чебук нетерпеливо, — да слезай же, что тебе, каменный? — Нету никого, — ответила, спрыгивая. — Передние окна забиты досками, а сбоку вовсе рамы нету, видать сразу, что брошенный дом, а колодец во дворе есть. Отодвинув неплотно прибитую доску, мы полезли через дыру во двор. В заплесневелой яме колодца чернильным наплывом отсвечивала глубокая вода, но зачерпнуть было нечем. Под навесом среди сваленной кучи хлама Чубук разыскал ржавое худое ведро. Пока мы его подтягивали, воды оставалось на донышке. Тогда заткнули дыру пучком травы и зачерпнули второй раз. Вода была чистая, студеная, и пить ее пришлось маленькими глотками. Ополоснули потные пыльные лица и пошли к дому. Передние окна были заколочены, но зато сбоку дверь, выходившая на веранду, была распахнута и отвисла, держалась на одной нижней петле. Осторожно, ступая по скрипучим половицам, вошли в комнаты. На полу, усыпанном соломой обрывками бумаги, тряпками, стояло несколько пустых дощатых ящиков, сломанный стул и буфет с дверцами, расщепленными чем-то тупым и тяжелым. — Мужики усадьбу грабили, — тихо сказал Чубук, — ограбили все нужное и бросили. В следующей комнате лежала беспорядочная груда запыленных книг, покрытых рогожей, испачканной звездкой. Тут же в общей куче валялся надорванный портрет полного господина, поперек пышного белого лба, которого пальцем, обмакнутым в чернила, было коряво выведено неприличное слово. Было странно и интересно пробираться из комнаты в комнату заброшенного, разграбленного дома. Каждая мелочь. Разбитый цветочный горшок, позабытая фотография, поблескивающие в мусоре пуговицы, рассыпанные, растоптанные фигурки шахмат, затерявшийся от колоды король пик, сиротливо прятавшийся в осколках разбитой японской вазы, все это напоминало о людях, о хозяевах, о непохожем на настоящее прошлом спокойных обитателей этой усадьбы. За стеной что-то мягко стукнуло, и этот стук, слишком неожиданный среди мертвого тления заброшенных комнат, заставил нас вздрогнуть. «Кто там?» — зычно разбивая тишину, спросил Чубук, приподнимая винтовку. Большой рыжий кот широкими, крадущимися шагами шел нам навстречу. И, остановившись в двух шагах, он злобным голодным мяуканьем уставился на нас зелеными холодными глазами. Я хотел погладить его, но кот попятился назад и одним махом, не прикасаясь даже к подоконнику, вылетел на заглохшую клумбу и исчез в траве. Как он не сдох! Чего ему сдыхать? Он мышей жрет! По духу слышно, что здесь мышей до черта. Нудным, хватающим за сердце скрипом, заныла какая-то далекая дверь. И послышалось неторопливое шарканье, как будто кто-то тер сухой тряпкой об пол. Мы переглянулись. Это были шаги человека. «Кого еще тут черт носит?» — тихо проговорил Чубук, подталкивая меня за простенок и бесшумно свертывая предохранитель винтовки. «Донеслось!» Легкое покашливание, захрустел отодвигаемой дверью ком бумаги, и в комнату вошел невысокий, плохо выбритый старичок в потертой пижаме голубого цвета и туфлях, обутых на босу ногу. Старичок с удивлением, но без страха посмотрел на нас, вежливо поклонился и сказал равнодушно: «А я слушаю. Кто это внизу ходит? Думаю, может, мужички пришли, а нету». Глянул в окно, телег не видно. «Кто ты есть за человек?» — с любопытством спросил Чубук, закидывая винтовку за плечо. «Позвольте спросить мне прежде, кто вы?» Так же тихо и равнодушно поправил старичок. «Ибо, если вы сочли нужным нанести визит, то будьте добры представиться хозяину. Впрочем...» Он немного склонил голову и пыльными и серыми глазами скользнул по Чубуку. «Я и сам догадываюсь. Вы красный». Тут нижняя губа хозяина дрогнула, будто кто-то дернул ее снизу. Блеснул желтым огоньком, потух золотой зуб, смахнули ожившие веки пыль с его серых глаз. Широким жестом хлебосольного хозяина старичок пригласил нас за собой. «Прошу пожаловать». Недоумеваемо переглянулись и мимо разгромленных комнат пошли к узенькой деревянной лестнице, ведшей наверх. «Я, видите ли, наверху принимаю», — точно извиняясь, говорил на ходу хозяин. «Внизу, знаете, беспорядок, не убрано, убирать некому, все куда-то провалились, и никого не дозовешься. Сюда пожалуйте». Мы очутились в небольшой светлой комнате. У стены стоял старый сломанный диван с вывороченным нутром, вместо простыни, покрытой рогожей, а вместо одеяла — остатком красивого, но во многих местах прожженного ковра. Тут же стоял трехногий письменный стол, а над столом висела клетка с канарейкой. Канарейка, очевидно, давным-давно сдохла и лежала в кормушке кверху лапками. Со стены глядело несколько пыльных фотографий. Очевидно, кто-то помог хозяину перетащить негодные остатки разбитой мебели и обставить эту комнату. — Прошу садиться, — сказал старик, указывая на диван. — Живу, знаете ли, один. Гостей давненько уж никого не видел. Мужички заезжают иногда, продукты привозят, а вот порядочных людей давно не видел. Был у меня как-то ротмистр Шварц. Знаете, может быть... Ах, впрочем, извините, ведь вы же красный. Не спрашивая нас, хозяин полез в буфет, достал оттуда две недобитые тарелки, две вилки, одну простую, кухонную, с деревянным черенком, другую вычурную, изогнутую, десертную, у которой не хватало одного зубца, потом достал каравай черного хлеба и полкружка украинской колбасы. Поставив на кособокую фитильную керосинку залепленный жирной сажей чайник, он вытер руки о полотенце, нестиранное бог знает с какого времени, снял со стены причудливую трубку, с которой без зуба скалился резной козел с человечьей головой, набил трубку махоркой и сел на драное, зазвеневшее выпершими пружинами кресло. Во время всех этих приготовлений мы сидели молча на диване. Чубук тихонько толкнул меня и, хитро улыбнувшись, постучал незаметно пальцем о свой лоб. Я понял его и тоже улыбнулся. — Давненько уж не видал я красных, — сказал хозяин и тут же поинтересовался. — Каково здоровье Ленина? — Ничего. — Спасибо, жив-здоров, — серьезно ответил Чубук. — Хм, здоров. Старичок помешал проволокой жерло чадившей трубки и вздохнул. — Да и то сказать, с чего им болеть? Он помолчал и потом, точно отвечая на наш вопрос, сообщил. — А я вот прихварываю понемногу. По ночам, знаете, бессонница. Нету прежнего душевного равновесия. Встану иногда, пройдусь по комнатам. Тишина, только мыши скребутся. — Что это вы пишете? — спросил я, увидев на столе целую кипу исписанных бисерным почерком листочков. — Так, — ответил он, — соображение по поводу текущих событий. Набрасываю план мирового переустройства. Я, знаете ли, философ, и спокойно взираю на все возникающее и проходящее. Ни на что не жалуюсь. Нет, ни на что. Тут старичок встал и, мельком взглянув в окно, сел опять на свое место. «Жизнь пошумит, пошумит, а правда останется. Да, останется», — слегка возбуждаясь, повторил старик. «Были и раньше бунты. Была Пугачевщина, был пятый год, так же разрушались, сжигались усадьбы. Проходило время, и как птица Феникс из пепла возникала, разрушенная, собиралась разрозненная. «То есть что же это, на старый лад все повернуть, думаете?» — настороженно и грубовато спросил Чубук. При этом прямом вопросе старичок съежился и, заискивающе улыбаясь, заговорил. «Нет-нет, что вы, я не к тому. Это ротмистр Шварц хочет, а я не хочу. Вот предлагал он мне возвратить все, что мужички у меня позаимствовали, а я отказался. На что оно мне, говорю, время не такое, чтобы возвращать. Пусть лучше они мне понемногу на прожитие продуктов доставляют, и пусть на доброе здоровье моим добром пользуются. Тут старичок опять приподнялся, постоял у окна и быстро обернулся к столу. — Что ж это я? Вот и чайник вскипел. Прошу к столу, кушайте, пожалуйста. Упрашивать нас было ни к чему. Хлебные корки захрустили у нас на зубах, и запах вкусной чесночной колбасы приятно защекотал ноздри. Хозяин вышел в соседнюю комнату, и слышно было, как возит сон, отодвигая какие-то ящики. «Забавный старик», — тихо заметил я. «Забавный», — в полголоса согласился Чубук. «А только что это он все в окошко поглядывает?» Тут Чубук обернулся, пристально осмотрел комнату, и внимание его привлекла старая дерюга, разостланная в углу. Он нахмурился и подошел к окну. Вошел хозяин. В руках он держал бутылку и полой пижамы стирал с нее налет пыли. — Вот, — проговорил он, подходя к столу, — прошу. Ротмистр Шварц заезжал и не допил. Позвольте вам в чай коньячку. Я и сам люблю. Но для гостей... Тут старичок выдернул бумагу, которой было закуплено горлышко, и дополнил жидкостью наши стаканы. Я протянул руку к стакану. Но тут Чубук быстро отошел от окна и сказал мне сердито, — Что это, милый, не видишь, что ли, что посуды не хватает? Уступи место старику, а то расселся. Ты потом успеешь. Садись, папаша, вместе выпьем. Я посмотрел на Чубука, удивляясь тому грубому тону, к которому он обратился ко мне. — Нет-нет, — и старик отодвинул стакан. — Я потом, вы же гости. — Пей, папаша. — повторил Чубук и решительно подвинул стакан хозяину. «Нет-нет, не беспокойтесь!» — упрямо отказался старик и, неловко отодвигая стакан, опрокинул его. Я сел на прежнее место, а старик отошел к окну и задернул грязную ситцевую занавеску. «По что задергиваешь?» — спросил Чубук. «Комары!» — ответил хозяин. «Комары одолели! Мест тут низкое, столько расплодилось проклятых! Ты один живешь?» — неожиданно спросил Чубук. — Как же ты один? — А чья это вторая постель у тебя в углу? И он показал на дерюгу. Не дожидаясь ответа, Чубук поднялся, отдернул занавеску и высунул голову в окно. Вслед за ним приподнялся я. Из окна открывался широкий вид на холмы и рощицы. Ныряя и выплывая, убегала вдаль дорога. У края приподнятого горизонта, на фоне покрасневшего неба, обозначились четыре прыгающие точки. — Комары! — грубо крикнул Чубук хозяину и, смерив презрительным взглядом его съежившуюся фигуру, добавил. — Ты, как я вижу, и сам комар. Идем, Борис. Когда по лесенке мы сбежали вниз, Чубук остановился, вынул коробку и, чиркнув спичкой, бросил ее на кучу хлама. Большой ком сухой бумаги вспыхнул, и пламя потянулась к валявшейся на полу соломе. Еще минута, другая, и вся замусоренная комната загорелась бы, но тут Чубук с неожиданной решимостью растоптал огонь и потянул меня к выходу. — Не надо, — как бы оправдываясь, — сказал он, — все равно наше будет. Минут через 10 мимо кустов, в которых мы спрятались, промчались четверо всадников. — На усадьбу скачут, — — пояснил Чубук. — Я как увидел в углу постельную дерюгу, понял, что старик не один живет, а еще с кем-то. Видел ты, он все к окну подходил. Пока мы внизу по комнатам лазили, он послал за белыми кого-то. Так же ища им. Подозрительно мне, что этот коньяк показался. Может, разбавил его каким-нибудь крысомором. Не люблю я и не верю разграбленным, но гостеприимным помещикам, кем бы он ни прикидывался, а все равно про себя он мне первый враг. Ночевали мы в сенокосном шалаше. В ночь ударила буря, хлынул дождь, а мы были рады. Шалаш не протекал, и в такую непогоду можно было безопасно отоспаться. Едва начало светать, Чубук разбудил меня. — Теперь караулить друг друга надо, — сказал он. — Я уж давно возле тебя сижу. Теперь прилягу маленько, ты посторожи. Не равно, как пойдет кто. Да смотри, не засни тоже. Нет, Чубук, я не засну. Я высунулся из шалаша. Под горой дымилась речка. Вчера мы попали по пояс в грязное вязкое болотце, за ночь вода обсохла, и тина липкой коростой облепила тело. Искупаться бы, — подумал я, — речка рядышком, только под горку спуститься. С полчаса я сидел и караулил Чубука, и все не мог отвязаться от желания сбегать и искупаться. Никого же нет кругом, — думал я, — кто в такую рань пойдет, да тут и дороги-то никакой нет. Не успеет Чубук на другой бок перевернуться, как я уже и готов. Соблазн был слишком велик. Тело зудело и чесалось. Скинув никчемный патронтаж, я бегом покатился под горку. Однако речка оказалась совсем не так близко, как мне казалось. И прошло, должно быть, минут 10, прежде чем я был на берегу. Сбросив черную ученическую гимнастерку, еще ту, в которую я убежал из дому, сдернув кожаную сумку, сапоги и штаны, я бултыхнулся в воду. Сердце ёкнуло, забарахтался, сразу стало тепло. Ух, как хорошо! Поплыл тихонько на середину. Там на отмеле стоял куст. Под кустом запуталось что-то, не то тряпка, не то упущенная при полоскании рубаха. Раздвинув ветки, я сразу же отпрянул назад. Зацепившись штаниной за сук, вниз лицом лежал человек. Рубаха на нем была порвана, и широкая рваная рана чернела на спине. Быстрыми саженками, точно опасаясь, что тот вот-вот больно укусит меня, поплыл назад. Одеваясь, я с содроганием отворачивал голову от куста, буйно зеленевшего на отмеле. То ли вода ударила крепче, то ли, раздвигая куст, я нечаянно отцепил покойника. А только он выплыл, его перевернуло течением и понесло к моему берегу. Торопливо натянув штаны, я начал надевать гимнастерку, чтобы скорее убежать прочь. Когда я просунул голову в ворот, тело расстрелянного было уже рядом, почти у моих ног. Дико вскрикнув, я невольно шагнул вперед и, оступившись, едва не полетел в воду. Я узнал убитого. Это был один из трех раненых, оставленных нами на пасеке. Это был наш цыганенок. — Эй, хлопец! — услышал я позади себя окрик. — Подойди-ка сюда! Трое незнакомых направлялись прямо ко мне. Двое из них были с винтовками. Бежать мне было некуда. Спереди они, сзади река. — Ты чей? — спросил меня высокий чернобородый мужчина. Я молчал. Я не знал, кто эти люди. Красный или белый? — Чей? — Тебя я спрашиваю, — уже грубее переспросил он, хватая меня за руку. — Да что с ним разговаривать, — вставил другой. — Сведем его на село, а там без нас спросят. Подъехали две телеги. — Дай-ка кнут! — закричал чернобородый одному из мужиков-подводчиков, робко жавшемуся к своей лошади. — Для чего? — недовольно спросил другой. — Для чего кнутом? Ты веди к селу, там разберут. Да не драть! Руки ему перекручу, а то он как смотрит, давай гляди, что стреканет. Ловким вывертом закинули мне локти назад и легонько толкнули к телеге. Садись! Сытые кони дернули и быстрой рысой понесли к большому селу, сверкавшему белыми трубами на зеленом пригорке. Сидя в телеге, я еще надеялся на то, что мои провожатые партизаны одного из красных отрядов, что на месте все выяснится и меня сразу же отпустят. В кустах недалеко от села постовой окликнул. — Кто едет? — Свои. — Староста, — ответил чернобородый. — А куда ездил? — Подводы из хутора выгонял. Кони рванулись и понеслись мимо постового. Я не успел рассмотреть ни его одежды, ни его лица, потому что все мое внимание было приковано к его плечам. На плечах были погоны.